Рон облачился в доспехи, стянул ремни, надел шлем и разбудил Ашу. «Я отлучусь на некоторое время», — предупредил он ее. «Хорошо», — пробормотала она и перевернулась на другой бок. Родрик подпрыгивал в нетерпении. Рон направился вслед за ним. Они дошли до большой палатки, рядом с которой стоял Эддард Старк. «Хотели чего-то?» — не очень любезно спросил Рон. «После вчерашней демонстрации силы, можно было не сюсюкаться и не играть в учтивого вассала. Нужна твоя помощь», — с надеждой произнес Эддард. «Вчера ночью Тарос из мира смог возродить в жизни мою жену и сына, но они не совсем живы, то есть живы, но...» Рон впервые увидел на лице этого человека смесь страха, смущения и надежды. Ближе к делу, Рона не удивили слова про возрождение к жизни. В этом мире была когда-то магия, причем могущественная, если верить легендам. Бран сказал, что у тебя есть какие-то способности к исцелению. «Я безмерно благодарен тебе за то, что ты восстановил моему сыну ноги», — зачастил Эддард. «Пожалуйста, помоги Кейтлин и Рикону». Рон немигающим взглядом изучал глаза Эддарда Старка. Это длилось не меньше 10 минут. Никто не смел прервать их молчаливый диалог. «Крепкий мужик, этот Старк», — сделал вывод Рон. Рон за это время взвесил все «за» и «против». С одной стороны свитки. Если их не будет, он может подохнуть от какого-нибудь заболевания или от смертельной раны. Но с другой, из пока еще гипотетического собственного замка он никуда не поедет, нет никаких причин для этого. Если он согласится, то Эддард Старк будет обязан ему по гроб жизни и даже чуть сверху. С другой, это риск. Может не сработать, хотя оснований для этого нет. Да и вообще, неизвестно пока, в каком состоянии тела и границ действия свитка Рон не знал. По идее, Рон рунным способом заключил в свиток древний кельтский магический ритуал. Работал он только в Самайн, поэтому Рон за несколько часов изготовил эти 4 свитка. В другие дни ритуал не работал, отсюда и такое малое количество. Можно было заготовить материалов хоть на 20 ритуалов, но Рон поленился. Было жаль, но кто же знал. В принципе, можно рассчитать колесо года для этой планеты, но это займет время и нет никаких гарантий, что в местный Самайн ритуал сработает как надо. И вообще, кто сказал, что в этом мире не существует лекарских заклинаний? Решено. Эддард, это должен быть очень большой замок, с очень большой багращей. И он должен находиться сильно на юге, предупредил Рон. Я обещаю, что найду для тебя лучший вариант, обещал Эддард. Даю тебе свое слово. Это хорошо, кивнул Рон, заходя в палатку. На кроватях лежали Кейтлин и Рикон, все такие же посиневшие, правда одетые в нормальную одежду. И еще, кто-то вправил Кейтлин язык обратно. И что мы видим? Они явно не мертвы, но и живыми их сложно назвать. Рон покачал головой. Раскройте им одежду в области груди. Такс, ха-ха-ха-хы, прохрипела Кейтлин. Б-ха-ха-ха-н, б-ха-ха-ха-н. Рон положил пергамент на грудь Кейтлин. Максимальный контакт с телом может сказаться благотворно, но это лишь теория Рона, не повредит уж точно. Как писалось в древней книге из запретной секции Хогвартса, единственное ограничение ритуала, он не воскресит человека, а остальное залатает как новенькое, даже шрамов и швов не останется. Теперь главное, что Кейтлин и Рикон не оказались ходячими трупами. Риссурикта, провозгласил он. На этот раз золотое сияние не рассеялось, Кейтлин закричала от боли. Рон дал знак Эддарду и схватил ее за плечи. Эддард взялся за ноги, а Родрик за голову, не позволяя ей дергаться. Конвульсии длились около 40 минут. Рикон спрятался под одеяло, подрагивая от плача. Видимо, Эддард думал, что все произойдет как в легендах. Хлоп. У бойца отрастает рука. Хлоп. И прилипла к плечам голова. Магия дает, но и берет свою гуманную цену. Есть практики, которые требуют жертвоприношений, то есть равноценный обмен, а некоторые неравноценный. Но с этим дерьмом Рон связываться не собирается. И так рыльце по самое жало в крови. Ну вот, добро пожаловать в новую полноценную жизнь, Кейтлин Старк. Приветствовал переставшую дергаться леди Винтерфилла, которая наконец-то сфокусировала на нем осмысленный взгляд. Следующий. Сразу хватайте его за руки и ноги. Кейтлин с неверием неделикатно и вульгарно ощупала свое тело, особенно в местах, где были тяжелые раны, ни шрама, ни царапины. Сомневаетесь в работе моего заклинания? Рон перешел к Рикону, боящемуся пошевелиться. Рикон, не переживай, ощущения будут, будто комарик уколет двуручным мечом. Ха-ха. Эддард с обожанием коротко взглянул на жену, приходящую в себя, и бросился к сыну. Рон наложил последний свиток на грудь Рикона, представлявшего из себя жуткое зрелище. Оказывается, его многократно изрезали, кажется, даже снимали кожу с груди. Костяной лорд, больной ублюдок. Надеюсь, вы взяли костяного живьем. Рон взглянул на Эддарда, тот кивнул. Отлично, есть у меня пара заклинаний, которые я хотел бы испытать на нем перед его смертью. Ну или вместо смерти, там хрен угадаешь. Разрешайте, лорд Старк, увидев очередной нетерпеливый кивок, Рон положил руку на свиток. Риссурикта. Снова болевые конвульсии, тонкий вой. Детский, почти предсмертный вой, Рон слышать не привык, поэтому равнодушным оставаться не получалось. Здесь ритуал затратил не так уж и много времени, всего 20 минут. Рикон. Эддард Старк обнял обмякшего сына, который больше не выглядел как труп. По щекам лорда Винтерфилла текли слезы. Родрик, лучше тебе выйти и вообще никогда и никому не рассказывать, что ты тут видел. Посоветовал Рон Форестеру. Для твоего же блага. Да, магистр. Даю слово, что никому не расскажу о произошедшем. Дал слово Форестер. Рон взглянул на Кейтлин, которая неуверенно встала со своей кровати и, проковылив расстояние до кровати Рикона, обняла сына с мужем. Кажется, оставаться тут больше не было уместным Ирону. Снаружи Рон с сожалением стряхнул с рук пепел, оставшийся от пергамента с исцелением. Вдохнув экологически чистый воздух, который на земле далеко не в каждом уголке встретишь, он направился в свой шатер. Аша все еще сладко спала, а у Рона всю сонливость взбила напрочь. Он снял всю одежду и лег рядом, просунув руку под Ашу и обняв ее. Кажется, на сегодня он сделал достаточно добрых дел. Винтерфилл. Большой зал. Через неделю, пока творился форменный беспредел с пленными вольными людьми, Рон вместе с Ашей отдыхали в своих гостевых палатах, которые довольно быстро помыли и прибрали слуги. На второй день после штурма, Рон собрал стены обратно, затем заседал в библиотеке, обучаясь вместе с Ашей, читая книги и потихоньку обучая ее чтению. Третий день был примечателен тем, что ему отдали полудохлого костяного лорда, на котором Рон тут же испытал невербальный сонорус. Очень хорошо, что Рон решил испытать его на том, кого не жалко, будто предчувствовал. Глотку костяного разорвало в кроваво-хрящевую пыльную взвесь, и он мучительно задохнулся, предварительно залив свои легкие кровью. Заклинание дура, которое должно превращать любой предмет в камень, не сработало ни в одной из форм, а редактум скулус, заклинание, уменьшающее голову жертвы, в невербальной форме срезало скальп и верхнюю часть черепа костяного. Неудачно получилось, в общем. Заклинания работают непредсказуемо. Лучше прекратить эксперименты и заняться изучением местной магии, если она вообще тут есть. Рон также опросил пару вольных, попавших в плен. Моржовые бивни сбежали перед захватом Винтерфилла, поэтому среди мертвецов их нет. Рон этим успокоил Ашу, но сам понимал, что если они не уйдут обратно за стену, им конец. Северяне не успокоятся, пока не истребят всех до единого. Аша тоже это понимала, но они ни разу об этом не говорили. И вот, неделю спустя, Рона пригласили в большой зал. В зале присутствовали почти все знаменосцы Старков, а также кто-то из речных земель. Имелся в наличии выживший односторонний прожаренный недолюбливатель колдунов. А вот одичалого Бронна, которого Рон уже давно определил по повадкам, не было. Рон встал перед тронами, на которых заседали Эддард и Кейтлин. Итак, на лицо Эддарда просачивалась скрываемая ради торжественного момента улыбка. Сразу видно счастливого семьянина. «Магистр Рональд Уизли, пришло время вручить тебе заслуженную награду». Рон напрягся. Видел он пару магловских гангстерских фильмов, где заслуженная награда была синонимом пули в лоб. «Я обдумал твои критерии. Тебе требуется большой замок, на самом юге, обязательно с багращей. Ты веруешь в старых богов?» Эддард испытующе посмотрел в глаза Рона. «Истово», — ответил Рон. «Это заслуживает уважения». Удовлетворенный ответом, Старк откинулся на трон. «Что-то еще? Подвохов не будет?» — уточнил Рон. «Будет», — честно ответил Эддард. «Это будет ров Киллин. Но, мой король», — вступил в беседу неприятный тип с мутно-серыми глазами. «Какой? К старым богам, король Руси?» Резко переменился в лице Эддард. «Король, в королевской гавани, имя ему Станнис Баратион. Прошу простить меня, милорд», — оговорился. Отступил этот Руси. Присутствующие зашептались, некоторые поглядывали на Эддарда другими взглядами. «Тишина!» — прогрохотал бас Рикардо Карстерка, который стоял довольно недалеко от трона Эддарда. В эту неделю он получил достаточно одичалой крови. «Так», — Эддард встал с трона. «Я дарую тебе, Рональд Уизли, в наследное владение, ров Килин и прилегающую к нему землю на 10 миль на север, до Белого Ножа на восток, на 20 миль на запад, а южная граница будет рвом Килин, который закрывает путь на север. А подвох. У рва Килин никогда не было хозяина, там сейчас почти ничего нет и есть три относительно целые башни. Пьяная, детская и привратная. Богорыща имеется посреди руин крепости. Она очень крупная и древняя. На чердревах там много ликов. Все твои требования удовлетворены, даже то, что это самое южное место, не считая болот перешейка. Рон обдумал полученную информацию. Несмотря на такой подвох, это оказалось самое южное место на севере. Там была Богорыща прямо посреди крепости, ключевое слово крепости. Крепость, это вам не замок, просто так называть укрепления не будут. Следует узнать, что из себя представляет ров Килин и немедленно отправляться туда. Также, в качестве награды за многократное спасение моих сыновей, дарую тебе 100 000 золотых драконов, продолжил Эддард, и нарекаю тебя с этого дня, Рональд Уизли, лорд рва Килин. Глава 13. Защитник Южного полюса. Да, когда меня предупреждали, что ров Килин, дыра, я даже не подозревал, что все будет настолько плохо. Рон почесал затылок, глядя на руины крепости. Три обитаемые башни обросли какой-то растительностью, а разрушенные башни лишь угадывались по очертаниям. «Погодите-ка, это я один вижу?» Рон вгляделся в разрушенные стены крепости, оплетенные дикими растениями. «Что именно?» Аша тоже всмотрелась в руины, но ничего не поняла. «Эти стены реально изготовлены из здоровеннейших черных камней?» Рон быстро зашагал к остаткам крепостной стены. «Да», — кивнула Аша. «Охренительно! Да тут без магии однозначно не обошлось. Или у строителей были строительные краны и тяжелая техника». Рон срезал вьюн телекинезом. «Обалденно! Это еще и базальт, круче гранита. Обожаю ребят, которые строили эту крепость». «А что такое базальт?» — поинтересовалась догнавшая его Аша. Остальные из приехавших с Роном стояли в отдалении и смотрели на происходящее. В сопровождающую компанию входили Джон Сноу, Родрик Форестер, а также целая толпа фриев и талли, которым нужно было обратно в речные земли. Это горная порода, одна из самых прочных и тяжелых. Вырезать такие гигантские блоки из него, работенка не из легких. Рон указал на размеры базальтового блока в стене, который был размером чуть больше стандартного транспортного контейнера. Да его без подъемного крана хрен поднимешь. Строители однозначно были магами, ну или не жалели людей и технику. Сейчас я покажу, насколько эта стена крута. Рон побежал вдоль стены, активировав телекинез. Резкие движения руки, срезанная растительность начала опадать к основанию стены. Он преодолел так около 500 ярдов стены и вернулся обратно к замершей Аше. «Видишь?» Рон распростер руку в сторону очищенной стены. «Она полностью состоит из этих здоровенных блоков. Титаническая работа. А главное, я могу это все восстановить». Рону вдруг пришла в голову мысль, что он потянет строительство чего-то подобного. У него есть почти все инструменты для этого. Стены можно поднять обратно, они всего лишь утратили надежную опору и свалились, а башни восстанавливать смысла нет, проще построить что-то свое, а имеющиеся можно разобрать для новой стены, которая будет прикрывать крепость с северной стороны. Ладно, стены немного потерпит. Рон отвлекся от расчетов. Давай к башням. Функциональных было, как известно, всего три, но остальные были не в таком уж и плачевном состоянии. Здесь, как видно, разрушился фундамент, может болотная вода, а может и тектоническая активность. Проблема, конечно, но Рон не собирался ее решать. Остатки башен понадобятся при строительстве круговых стен. Не то чтобы он не доверял северянам, хотя нет, северянам он не доверял. Кровати и прочего админхоза здесь, как я понимаю, нет, уточнил Рон у Джона. Я не знаю, признался тот. А что ты знаешь вообще? Рон прищурился. Нахрена напросился сюда, Джон не нашел аргументации. Милорд, все это хранится на самом верхнем этаже привратной башни. Взял слово выданный Старками управитель. Ключи у меня есть. Давай, организуй несколько жилых комнат в привратной башне, пока поживем там. Распорядился Рон. Аша, хочешь посмотреть, насколько глубоко под землей стены рва Килин? Там же, через 3 часа. Тут их 1000. Невероятный потенциал. Рон медленно вытаскивал из болота базальтовый блок. Телекинез позволял делать это без особых проблем. Смотри, вообще не пострадал. Рон за 2 часа смог извлечь из болотного плена уже 8 базальтовых кирпичей. В голове его крутился план по реставрации стены, чтобы крепость нельзя было взять вообще никак. Придумывать ничего не нужно, древние конструкторы об этом уже давно позаботились. Рону оставалось лишь вернуть как было. 8 гигантских кирпичей были извлечены за 2 часа, когда обычными людскими силами их извлечь было вообще невозможно. Присутствующие своими глазами увидели мощь магии, которая якобы уходит из этого мира, если верить суеверным языкам. Детей леса Рон запустил в Багаращу, где они начали рыть себе новое убежище. Сложенные в аккуратную кучку кирпичи Рон оставил на завтра, а сам занялся восстановлением фундамента. Как показали короткие раскопки, болото действительно размягчило фундамент, который под невыносимым давлением кирпичиков банально расплющился. Рон решил не изобретать велосипед и абсолютно варварским способом выложить из кирпичей фундамент, а уже на нем строить стену. Всю линию перешейка ему перекрывать не нужно, так как у реки соленое копье болота вообще непроходимы, даже небольшому отряду там делать нечего, не говоря уже об армии. По задумке, вокруг крепости будет создана круговая стена из вертикально поставленных кирпичей. Башни Рон разберет, чтобы построить посреди крепости одну большую, самую высокую в 7 королевствах. Должно выйти величественно. Будущая крепость, которую Рон уже видел у себя в голове, станет неприступна вообще с любой стороны. Чтобы просто забраться на стену, противнику нужно будет озадачить инженеров, а если оттуда еще будут стрелять. Рона настолько захватил этот строительный раж, что он даже проектировал мысленно оборонительные орудия. Неплохо должны себя показать тяжелые скорпионы. Что будешь делать с местными крестьянами? Поинтересовался Джон. А что с ними делать? Пусть живут, не буду душить налогами, выставлю самый легкий, чтобы таскали мне жратву на 20 человек ежедневно. Ответил Рон. Пусть сами разбираются, когда кому нести. Дострою крепость, займусь ими вплотную. Рон вошел в привратную башню. Воняло сыростью, крысиным дерьмом и плесенью. Этажей здесь 15, на верхних 5 совершенно сухо и можно жить. Ремонтом можно не заниматься, Рон решил окончательно, башни на снос. Когда стемнело, Рон выставил часовых и завалился спать. Утро следующего дня. Это кто такие? Рон восседал на притащенном управителем со слугами троне. Это ваши подданные, милорд. Представил разношерстную толпу потрепанных жизнью мужичков управитель. Забываю спросить, тебя как звать? Рон наконец-то вспомнил, что хотел спросить у управителя вчера вечером. Он так увлекся мыслями о масштабах строительства, что многое упускал из виду. Квайн, милорд, представился управитель. И чего они от меня хотят, Квайн? Поинтересовался Рон. Управитель недвусмысленно зыркнул на самого пожилого из прибывших. А это, звать меня Гильхам, ваше лордство. Со смущением и неуверенностью начал крестьянин. Прибыли мы, из деревеньки Вашеской, недалече отсюда находится, Ситные Буйки кличется. Мы чего-то пришли, общество вызнать просило. Подати каковы выставите, хаем. Рон оглядел крестьян. Он, конечно, против классового угнетения, но в конкретно этих взаимоотношениях выступал в роли государства, которое кто-то просто должен содержать. В качестве оправдания будет то, что ему через неделю жрать нечего будет, поэтому лучше наладить такой ненавязчивый поток провианта из местных деревень в крепость. Значит, слушайте, соберитесь всеми селениями, которые мне подчинены. Так, кто там у меня? Ваши Ситные Буйки, Чернополье, Хмурый Бор, Рыбачи, Мочки, Серая Полынь и Болотная. Разреши слово молвить, милорд, воткнулся Квайн. Валяй, разрешил Рон. Нет больше Чернополья и Мочков, мой лорд, трагично уведомил управитель. До Мочков одичалые добрались, они ведь у самого Бараутона стояли, а Чернополье снялись и ушли на юг. Понятно, Рон почесал затылок. Значит, Гельх, собирайте свое общество. Ситные Буйки, Хмурый Бор, Рыбачи, Серую Полынь и Болотная. Не волнует как, но организуете ежедневное питание для 20 человек. Без фанатизма, но чтобы исправно. Подати не будет, только кормление гарнизона Арвакилин. Все понятно? Да, господине. Склонился Геольх, а за ним и остальные. Все, идите. Кивнул им Рон. Когда крестьяне ушли, он откинулся на трон. Захватывающе, твою мать. Рон встал с трона и направился на улицу. Милорд, необходимо решить несколько срочных вопросов. Окликнул его Квайн. Ну, развернулся Рон. Кузнеца нет, вообще никакого, строители. Начал перечислять Квайн. Кузнец и строители не нужны. Дай список необходимых инструментов, закупи несколько десятков тонн болотной руды у ридов, я обо всем позабочусь. Велел ему Рон. И нам нужны новые работники. Сделай объявление, что обеспечиваем жильем в безопасном месте, гарантируем охрану, работу и средства к существованию. Мне нужны люди, которые будут копать землю. У нас есть железо? Да, милорд. Квайн старательно все запоминал. 50 фунтов железа отправил лорд Старк, в счет оплаты вознаграждения. Так там же копейки выходит, удивился Рон. Сколько он мне таким образом выплатил? Пару десятков серебряных оленей, вообще-то, 7 оленей, уточнил Квайн. Но скоро из Винтерфилла будет отправлен обоз, в котором будет 1000 фунтов железного лома, оставленного одичалыми, различное хозяйственное имущество, запасы провианта и посевной материал. Пусть до зимы осталось мало времени, но один урожай крестьяне собрать успеют. Правда, для этого нужно будет отдать приказ о расширении пахотных земель, и с этим придется поторопиться. Что там за проблема с расширением? Поинтересовался Рон. Тут болотистая местность, мало пригодных для пахоты мест, поэтому придется рубить лес, чтобы освободить место, объяснил Квайн. Я обеспечу крестьян правильным инструментом, пообещал Рон. Все, делай все по обговоренному плану, а я пошел работать. С провиантом получилось неудобно. Получается, Рон зря запряг местных крестьян. Не зря. Если не брать с них хоть что-то, будет право безответственности. То есть я их номинально защищаю, а они ничего за это не делают. Прекрасная почва для такого явления, как посадка на шею, подумал Рон, начав размечать колышками место будущей крепостной стены. Утес Костерли, 300 год, 9 месяц, 3 день. Тейвин внимательно читал письма, пришедшие из драконьего камня из Железных островов. Первое письмо уведомило его, что тайная операция с Тирионом идет успешно. Он уже нанял 2 легиона гискарских наемников, которые в настоящий момент уже должны погружаться на суда. Один валерийский меч он умудрился продать за 300 тысяч золотых драконов, что было выше всех смелейших ожиданий. Тейвин начал испытывать что-то отдаленно напоминающее гордость за сына. Он подозревал, что сын пусть и уродец, но обязательно себя проявит хоть как-то. Повезло, что он решил проявить себя умом, пусть раньше и проявлял склонность к блудному и разгульному образу жизни. Как только прибудут гискарские легионеры, он расположит их в возводимом сейчас укрепленном лагере посреди западных земель. 10 тысяч человек хватит, чтобы сдерживать натиск Станниса. Пусть и большая часть Вестероса против него, но 5 лет обороняться он может. Тиреллы сменили сторону, теперь они вновь вернейшие подданные короля, в очередной раз. Второе письмо Тейвин перечитывал уже в 8-й раз. Оно прибыло 4 дня назад с Железных островов. Брон, наемник, которого смог перекупить Тирион, докладывал, что провалился. Он получил 4 фиала дикого огня, доставка которых обошлась Тейвину в 20 тысяч золотых драконов. Пришлось купить из соски хлопок и оплатить разработку устройства, которое позволяло снизить до минимума тряску, и то, даже при этом, до севера доплыло всего 4 фиала из 10. Винтерфилл был взят одичалыми, а те устроили в нем бойню. Пусть изначально все шло по плану, но вот основную цель он воплотить так и не смог. Джимми все еще в заточении. Старк в ответах на письма Тейвина был однозначен. Джимми он не вернет, а будет судить по законам 7 королевств. Это значило, что сына казнят, если он, конечно, не испытает удачу на Божьем суде. Жаль, что нельзя отправить Клигана, он тоже там преступник. Оставалось только ждать. Тирион только на пути в Золотую Империю, а теперь еще и тревожные новости из Эссоса. Драконья королева возвысилась и набрала невиданную мощь. С одной стороны, это хорошо, так как Станнису в определенный момент станет не до Ланнистеров, но с другой, если у нее все получится, она ничего не забыла. Также есть еще одна темная лошадка. Некий внезапно выживший Эйгон VI Таргариен, возглавляющий, впервые в своей истории разорвавших контракт, золотых мечей. У Тейвина есть серьезные сомнения в истинности чудесного спасения Таргариена, но это все будет иметь значение только в случае, если этот самозванец не сможет захватить Вестерос. По донесениям, он всерьез собирается пересечь Узкое море, а значит, у Станниса может появиться еще одна проблема. С одной стороны, это хорошо, а с другой, как в случае с Диенерис, у Эйгона тоже есть формальные поводы для уничтожения Ланнистеров. Ведь якобы по приказу Тейвина Гора убил детей Ригора. В обоих случаях плохо. Нужно дожидаться Тириона с хорошими новостями. Чего-чего, а убедительности Тириону не занимать. Даже если не срастется с императорской армией, в Золотой Империи точно есть очень много желающих пойти за сиянием золотых монет. Один только валерийский меч Тирион может пристроить так выгодно, что просто привезет армию наемников. «Милорд, разрешите войти?» Раздался за дверью кабинета голос мейстера Гайвина. «Входите», — разрешил Тайвин. «Милорд, вести из штормовых земель». Мейстер был возбужден, что в его возрасте выглядело необычно. «Не томите, мейстер». Тайвина охватило подозрение. Самозванец под именем и титулом короля Игона VI Таргариена высадился 2 дня назад в штормовых землях и занял замок Грифонье гнездо, подтвердившееся в словах мейстера. Ров Киллин. Неделю спустя, Рон, как выяснилось, сидел на единственном сухопутном пути на север и теоретически мог держать руку на горле международной торговли. Эддард Старк попросил этого не делать, но все же допустил, что некоторые разумные пошлины придумать можно. Вместе. В следующий визит Рона в Винтерфилл. Острой необходимости в золоте Рон сейчас не испытывал, так как Старк ему отсыплет налички сразу по завершении строительства крепости. Да и сам Рон в наличности пока не особо нуждался, ввиду того, что он сам себе строитель и кузнец. Уже прошло несколько караванов из Королевской гавани, которые приобрели дешевые стальные изделия, которые Рон вырезал и затачивал из стальных плит, которые выплавлял себе сам. Старая схема, с разрезанным камнем и высокотемпературным потоком заклинания, работала и здесь. После застывания стальной плиты, Рон вырезал из нее различные изделия, отдавал десятку подданных на заточку, а затем складировал. Металл получался чистейшим, так как Рон выдавал пламя порядка 1300 градусов Цельсия, если верить белому колению плавящегося металла, а может и гораздо больше. Жег он на дистанции 10 ярдов, так как температура вблизи нереальная, одежда дымится, а кожа лица обретает красно-коричневый цвет. Благо, Рон испытал эти спецэффекты не на себе, а на подручном, который нарушил технику безопасности и сунулся слишком близко. Рона уже за глаза называли колдуном-драконом, что ему весьма льстило. Полезными были также слухи, что он умеет делать валерийскую сталь, так как инструменты получаются превосходные. Например, ножи, которые острее и прочнее обычных местных. Секрет, конечно же, в точности заточки, которую Рон делает лично, и высокотемпературной закалке лезвий, а не в валерийстости исходной стали. До валерийских аналогов изделий Имрона далеко, как пешком до Австралии. Темная сестра оставляет следы даже на рунных мечах авторства Рона, что его ничуть не задевает. Валерийские ребята тысячелетиями отрабатывали технологию, куда Рону до них. Тем не менее, ножи, косы, топоры и лопаты скупались почти каждым караваном. Рон менял изделия на руду, на серебро, на золото, на провиант, на вино, на лошадей, на ценное дерево, вообще на все, что только могут привезти караваны с юга. Крестьян он снабдил стальными топорами и рунными стальными пилами, чтобы они могли освобождать пространство под пахотные земли. Корчевать пни будет той еще морокой, но это проблемы негров, не шерифа. На имеющихся пахотных землях он ждал серьезного урожая. Лошадей он крестьянам в аренду дал, стальные бараны, стальные же плуги и мотыги тоже, скоро должны быстренько все засеять. Он понимал, что все выданное по местным меркам стоит бешеных денег, поэтому распорядился построить в каждом селении отдельный барак, где все это будет складироваться. Также выдал каждой деревеньке по несколько мечей и копий, чтобы у каждого склада ночью стояла военизированная охрана из местных. Любого попытавшегося проникнуть на склад разрешал убивать без зазрения совести, так как покушение на имущество лорда. В порядочность соседних феодалов Рон не верил, поэтому был готов отвечать на нападки жестко. Каждый день он уделял не менее 6 часов на строительство. С практикой ворочить глыбами становилось все легче. Южную часть стены крепости Рон построил. Получилась стена высотой 100 футов, прямо как в легендах про ров Киллин. На стене он надстроил выступающие штурмовые башни, с которых можно удобно расстреливать повисших на шипах во рву нападающих. Ров Рон выкопал глубокий. Ну как выкопал? Размягчил почву телекинезом и приказал копать. Высвобожденную землю вывозили на болото, где Рон уже распорядился оградить отдельный участок глубокими канавами со стоком в низину. Канавы уведут воду, чисто теоретически, а привезенная почва снизит концентрацию влаги. Мера экстренная, срочно нужны пахотные земли, ведь Рона недавно сильно напугали историями о местных зимах. Нет, зимах. До этого рассказы о многолетних зимах Рон воспринимал как-то отстраненно, дескать, не может быть, а даже если есть, то с голоду не подохну. Теперь же, голод в долгую зиму был не иллюзорной проблемой, которая грозила в будущем прикончить Рона и его людей. Параллельно Рон выменивал пищу долговременного хранения на инструменты, делая запасы в специально для этого отрытом хранилище. Хранилище Рон сделал герметичным. Без жалости проливая свою кровь, он склеил камни вместе, также нанеся руны укрепления. Теперь хранилище не подвластно зубам крысы влаги. В планах было создать целую подземную сеть хранилищ, но следующие он заложит только после путешествия к стене, где наколет пару десятков тонн льда. Со стены не убудет, а ров Киелин в болотах, температуры далеки от минусов. Обустраивался Рон стремительно, не жалея ни себя, ни людей. Как только замок будет достроен, можно будет задумываться о серьезном гарнизоне, а пока он поставил Сноу готовить из 20 местных добровольцев некое подобие стражи. На объявление откликнулось очень мало людей, в основном те, кому нечего терять. Слава о Роне ходит нехорошая, якобы жжет людей, яки безумный король, сам одичалый и остальных жить дико заставляет, яро чтит старых богов, семерых ненавидит люто, кует оружие колдовское, чтобы армию тьмы снабжать. И это лишь самый безобидный слушок, который ходит в Белой гавани. Рону плевать на недобрые слухи, но простой люд 10 раз думает, прежде чем податься в ров Киелин. Купцам, например, абсолютно по барабану, так как деньги не пахнут, да и Рона поставил сам Старк, а значит, все по закону. Рабочий день Рон поставил суровый, целых 10 часов. Народ удивляется, считает, что он либерал и вообще популист. Как выяснилось, в Белой гавани и Бараутоне в мастерских и ремесленных производствах рабочие пашут по 14, а то и по 16 часов в сутки. Рон недооценил ситуацию, но 10-часовой рабочий день отменять не стал. Нельзя так с людьми, чтобы они с работы уходили спать, просыпались и опять шли работать. Три башни потихоньку разбирались. Рон снимал по 6-7 блоков в день, не особо торопясь. Рядом с Багарощей возвели крепкий деревянный дом, где он почти комфортно жил с Ашей. Прогнозы были оптимистичными, главный Старк писал сообщение, спрашивал, не нужно ли чего. Видимо, переживает за дело, раз живо интересуется, а может опасается, как бы Рон не стал проблемой. Недавно проходил караван из Дредфорта, караванщики вовсю вещали о том, что надо бы Старка сделать королем Севера, так как он вполне этого заслужил. Политику Руси Болтона Рон понимал. Знаменосцами лорда Старка быть – одно, а вот знаменосцами короля Старка – совсем другое. Болтон вообще ничем не рискует, в случае чего, удар будут принимать либо прибрежные лорды, либо Рон. Да и ситуация в Вестеросе такая, что Стан не сможет испустить северный сепаратизм, лишь бы присылали войско, когда высадится Диенерис, которая бурерожденная, счастливая обладательница трех всамделишных драконов. Рон, пока драконов глазами не увидит, не поверит, но системы ПВО в голове разрабатывать уже начал. Даже если правда, это последняя из рода Таргариенов до севера доберется не скоро. Тут еще король ночи, мать его простуда, хрен знает, что задумал. Рон поднял телекинезом очередной примеченный кирпич из болота. «Эй, Квайн!» – позвал он, опустив его на сушу. «Что там за шум с той толпой?» «Милорд, это одичалые!» Квайн бегом примчался к Рону. Просит пропустить на юг, но на некоторых из них окровавленная одежда. «Ну так пропускай, мне они нахрен не сдались, и так отношения с остальными лордами непонятно как складываются», — решил Рон. «Давай, живи и гони их на юг, пусть убираются в речные земли и дальше, а тех, кто в окровавленной одежде, не пускай, пусть валит обратно в лес. Будет исполнено, мой лорд». Квайн помчался исполнять указ. Рон в отношении одичалых уже определился. Северяне их ищут и истребляют, а Рон – нет. Сами одичалые тоже не дураки, научились маскироваться, одеваются в крестьянскую одежду, грузят краденое барахло в телеги и мигрируют на юг, совсем как обычные крестьяне. Некоторые не рискуют и выходят на дороги только когда ров Киелин совсем близко. Кто-то снимает одежду с убитых, кто-то крадет у живых, не разберешь. Рон и не собирался разбираться. Если не смог найти неокровавленную одежду, значит тупой, не приспособился, не прошел естественный отбор, иди обратно в лес. А если нашел, пусть хоть 100 раз убийца, если нет даже косвенных улик, иди в речные земли, где тебя прикончат люди Талли или Фреев. Жизнь сурова, а Рон не нанимался в спасители вольных людей. Единственное исключение он сделал для моржовых бивней, которые в половинном составе вышли на ров из волчьего леса. Он выделил им участок дефицитной пахотной земли, дал инструменты, материалы и разрешил отстраиваться, аккуратно окраине волчьего леса, чтобы не подохли от голода. Аша просила, чтобы их поселили непосредственно в крепости. «Ну вот нахрена мне эти проблемы?» – подумал тогда Рон и первый раз в жизни послал Ашу. «Одичалые плохо уживаются с северянами, это исторически сложившаяся аксиома. Слишком разные образы жизни, слишком много взаимных обид. Моржовых бивней тронуть никто не посмеет, так как Рон лично посадил их на землю, они его подданные, но и живут они на отшибе, никому не мешают и не мозолит глаза. А вот посели он их в крепости. Первая проблема – чем их занять? Вторая – а что делать с трупами, которые возникнут из-за стычек с северянами? Третья – где брать еще людей, так как никто из северян не захочет жить в одном месте с одичалыми? Проблем будет много, поэтому проще их где-то спрятать и поддерживать потихоньку». Аша доводы приняла, хотя ходила несколько дней обиженной. «Родрик, ты когда в Винтерфиллу?» – поинтересовался Рон, сидящий на бревне у крепостной стены. «Как только вы закончите строительство, милорд», – охотно ответил тот. «А Сноу, мне его теперь до конца жизни при себе держать?» – задал другой вопрос Рон. «Нет, милорд», – Родрик сел рядом. Рон разрешил не вытягиваться стрункой перед ним и убрать из общения лишние расшаркивания. «Его отправили набираться у вас опыта, поэтому его отзовут только тогда, когда лорд Старк сочтет нужным. Но он же ничего не знает», — возмутился Рон. «Но, сука, одновременно с этим что-то умеет. Видел, как он мечом машет. Дай Мерлин, то есть старые боги, каждому. А его псина, призрак, вроде, долбанная машина смерти. Не люблю собак, которым не могу сломать шею одной рукой». Родрик задумался над последней фразой. «Это очень широкое выражение», — оценил он. «Вы же имеете в виду, что нужно опасаться вещей, которые не находятся полностью в твоей власти? Нет, я имею в виду, что нужно держаться подальше от людей и животных, которые могут убить тебя, а ты ничего с этим не сможешь поделать», — объяснил Рон. «Например, от вас», — уточнил Родрик. «Быстро схватываешь», — усмехнулся Рон. «Но, на будущее, лучше не говори таких вещей людям, которым даже прикасаться к тебе не обязательно, чтобы медленно задушить». Рон демонстративно придавил телекинезом грудную клетку Родрика, чтобы у того сбило дыхание. «Ты же тоже должен чему-то научиться за это время, ведь так?» — улыбнулся Рон. «Да, милорд», — сдавленно ответил Родрик. Глава 14. Ров одиночества. «Джон, отличная работа». Рон прошел вдоль строя стражников. «Теперь я могу быть уверен, что если армии южан нужно будет вытереть обо что-то задницу, у нас есть 20 прекрасных тряпок. Почему они выглядят как неподготовленные недоноски?» 2 месяца прошло, Джон. «Милорд, я старался как мог», — начал оправдываться Джон Сноу. «Это говорит только о твоей некомпетентности, Сноу», — с печалью в голосе произнес Рон. «Вы не можете справиться даже с простейшими задачами». Рон задумался. Сегодня было испытательное задание, на которое Рон отправил отряд стражи во главе с Джоном Сноу. Они должны были найти украденное стадо овец и привести угонщиков на суд к Рону. Овец они найти не смогли, так как их пустили на мясо, угонщиков не догнали, те теперь спокойно проводят время в Бараутоне. Форменный провал. По словам наблюдателя, у твоего отряда было полно возможностей выполнить задачу, но ты не смог их правильно организовать, продолжил Рон после тяжелой паузы. Говорят, ты неплохой мечник, а Джиар Мормонт считал тебя перспективным дозорным. Не знаю. Значит, делаем так. Всем отрядом ходите по селам, всеми правдами и неправдами уговариваете молодежь, неважно какого пола, пойти на службу ко мне. Даже лучше. Я дам тебе 220 золотых драконов, плати крестьянам за каждого новобранца. Мне нужно не меньше 200 новобранцев, без физических изъянов, пусть будут голодные, пусть будут малолетние, но не моложе 12 лет. Совсем стариков и старух тоже не надо, не старше 30 лет. Честно сообщайте, что забираем надолго, 25 лет их никто отпускать не собирается. Ну и, само собой, подключай ораторское искусство, расписывай перед новобранцами блестящие перспективы, славу и почет, исключительную безопасность службы, неслыханные в селах деньги, но в уме держи, что ничего этого, кроме денег, не будет. Задачу усвоил. Да, милорд, вдохновленно подтвердил усвоение задачи Сноу. Я сделаю все возможное, а я тебя не ограничиваю. Невозможное тоже делай, прокричал ему в лицо Рон. Свободен, и этих обалдуев с собой забери. Рон вернулся на строительную площадку. Идея с тем, что достаточно набрать некоторое количество остолопов и доверить их подготовку кому-то из местных, себя не оправдала. Сноу, может, как солдат довольно неплох, но командирских навыков ему набраться было попросту негде. В дозоре он провел слишком мало времени, там не успели привить ему нужные навыки, а пребывание за стеной само по себе ничему подобному не учит. Рон решил лично взяться за подготовку этих двух сотен, вырастив первую на севере регулярную армию. Зачем ему вассалы и их ополчение, когда у него будет своя личная армия? Он стоит на единственном сухопутном торговом пути. Если взяться за строительство нормальных дорог в соседние лордства, то никто и слова не скажет, если Рон установит фиксированный торговый налог. Королевский тракт, конечно же, штука хорошая, но за ним уже давно никто не ухаживает, а это весьма негативно сказывается на состоянии дорожного покрытия. Если полноценно восстановить его, то караванщики будут приятно удивлены высоким качеством дороги на землях лорда Уизли, что неизбежно скажется на репутации владетеля. Решено, следующей после строительства крепости целью будут дороги. Рон уже установил кольцевую стену вокруг крепости и сейчас занимался установкой оборонительных башенок. Ворота он построил базальтовые, работающие на уникальной для Вестероса подшипниковой системе. Система применяла базальтовые подшипники, помещенные в вязкую болотную нефть, чтобы снизить силу трения при открытии ворот. Механизм Рон загерметизировал, поэтому опасаться засорения подшипников не стоило. Для открытия ворот с помощью механизма требовались усилия 15 человек, небольшая группа удачливых диверсантов вряд ли сможет с ними справиться. Даже если им это удастся, то ничего сверхуспешного они этим самым не совершат. Северные и южные врата вели в сквозной канал из стен, делящий крепость на две части. На двух стенах, формирующих канал, можно было расставить большое количество лучников и арбалетчиков, поэтому ворвавшиеся штурмующие от открытия ворот совсем ничего не выиграют, скорее наоборот. Нет, эту крепость надо брать очень нерациональным по потерям штурмом, или тотальной блокадой, что весьма тяжело будет осуществить, ввиду того, что она делит континент на две части. А если еще взять в расчет одного мага, эту крепость точно не смогли бы взять большевики. Человеку природой дано образное мышление. Все, кто видел, как Рон свободно ворочает гигантские камни, не очень трудно будет представить, как он бьет этими камнями по осаждающим, или сжигает их в драконовом пламени. И вообще, никто не знает пределов его могущества, а сам он этим ни с кем не делится. Следующим пунктом назначения Рона была Багроща. Дети леса успешно выкопали себе пещеру под чердревом и с относительным комфортом там поселились. Рон огородил Багрощу высокой оградой, поэтому кто попало туда не войдет. Прогресс по размножению чердрев идет своим чередом. Рон знал кое-что из магловских журналов по садоводству, которые почитывал еще во время жизни в норе, поэтому дал пару дельных советов детям леса, а те их успешно применили. Сейчас на отдельной грядке неуверенно прорастали семена чердрев. Почву удобрили, обогатили нужными минералами и обеспечили доступ воды и кислорода, поэтому Рон не сомневался, что до зимы они достаточно окрепнут. Сложно представить, как местные растения переживают многолетние зимы, но люди говорят, что вполне успешно переживают. Рон, видимо, чего-то не понимал в ботанике. Еще беспокоил вопрос Саши. Как выяснилось недавно, она в положении. Рон не удивился, когда узнал о ее беременности. Они спали вместе уже очень давно, и о предохранении никто из них не думал. Ничего плохого в беременности нет, но вот местная медицина, она отсутствует. Каждые роды – это смертельный риск, только от удачи зависело, насколько успешно все пройдет. В Багроще было тихо, из норы в земле навстречу Рону вышла Листочек. «Листочек», – приветствовал Рон, выйдя из раздумья, – «дитё леса». Как думаешь, если выкопать небольшое чердрево где-нибудь в лесной Багроще и привезти сюда, оно сможет прижиться? Точнее, вы можете применить свою магию и заставить его прижиться? Ты хочешь увеличить эту Багрощу? Сразу же уточнила Листочек. Нет, я хочу в будущем поставить форпост в болотах западнее, чтобы начать восстанавливать старую стену и осушить несколько миль земли, объяснил Рон. Нужно брать совсем молодые деревья, неуверенно ответила Листочек. Тогда я отправлю парней в волчий лес, решил Рон. Как закончит с рекрутами, будут делать работу за Гринпис. Что это? Не поняла Листочек. Забудь, в этом мире их нет, махнул рукой Рон. Что планируете делать? Вас же всего пятеро, есть шансы, что ваш род не вымрет. Очень мало шансов. Листочек склонила голову. У нас всего один, мужского пола. Тогда берегите его и размножайтесь. Это приказ. Рон усмехнулся. Парню неслыханно повезло. Все не так просто. Не согласилась Листочек. Мы не восстановим численность впятером. Так я не говорю вам восстанавливать былую численность. Пока просто постарайтесь не вымереть, а там, глядишь, найдутся еще представители вашего рода. Не может быть, чтобы вы были последними. Слышал я про остров Ликов. Там живет община детей леса, но они не пойдут к тебе. Покачала головой Листочек. Их связывает древний обет. А, договор между первыми людьми и детьми леса, догадался Рон. Читал об этом. Его же вроде нарушили, люди, но не дети леса, уточнила Листочек. Ладно, все равно, я не верю, хоть ждите, не верю, что вы последние. Рон ободряюще улыбнулся. Когда разберусь в местной магии, попробую решить вашу проблему с низкой рождаемостью. Дело не в генетике, не могут такие мелкие создания размножаться так плохо. Вы же не слоны, вашу медь, тут что-то крепко связанное с магией, вот просто жо, нутром чую. Винтерфилл, 300 год, 11 месяц, 22 день. Эддард дописал короткое письмо и свернул его в рулон. Устало протерев лицо, он взялся за следующее. Ситуация на юге накаляется. Он уже получает сведения о стремительном продвижении самозванца к Королевской гавани. Станнис уже давно подал клич на сбор ополчения, но севера он не коснулся. Король в курсе о новой крепости, которую в фантастические сроки возвел лорд Уизли, поэтому велел Неду собирать и вооружать ополчение, чтобы быть готовым отражать внезапное нападение с побережья или на ров Киллин. Лорд Уизли вызывал опасения среди прочих вассалов, так как отстроил свою пугающую крепость с защитой с северной стороны. На вопрос Эддарда он ответил, что это для предотвращения атак одичалых, но это была официальная отговорка. Уизли не доверяет северянам, пусть они и не давали формального повода для этого. О планах Станниса ничего не известно, так как по Вороньей почте столь секретные сведения передавать небезопасно. Но даже по имеющимся сведениям ясно, что король совсем не уверен, что ему удастся удержаться на юге. Самозванцу уже присягнули десятки лордов штормового предела, все лорды Дорна поголовно, и некоторые пограничные лорды из простора. Тиреллы, сохранившие верность королю, сейчас колеблются, так как столько раз менять сторону уже просто неприлично. Речные земли лояльны железному трону, как и север. Аррины, как всегда, в стороне. Как-то случайно вовремя случился большой обвал, закрывший долину от остальных земель. Без мизинца точно не обошлось. Эддард никогда не забывал о нем, отправив несколько соглядатаев в долину. Его коварные планы, которые Эддард успел для себя раскрыть, составив примерную цепочку событий, случись все как тот запланировал, потрясли лорда Винтерфилла. Если бы мизинец не спас Эддарда, то Роб, не погибни он трагично, собрал бы все знамена и устремил их на юг, чтобы уничтожить ланнистеров. Одни старые боги знают, как бы все сложилось в таком случае. Хаос, война, кровопролитие на долгие годы. Но, Роб погиб, поэтому мизинцу пришлось освободить уже преданного единожды Эддарда, дабы тот повел северян на войну, которая нужна была именно в тот момент. Но все пошло не по плану, когда выяснилось, что Тейвин не ровня Эддарду, который стал бить ланнистеров почти в каждой битве. Пусть северян было меньше, но они оказались суровее и сильнее нежных южан. Ланнистер проиграл войну, поэтому хаос быстро закончился, что сильно не понравилось мизинцу, который пытался убить Эддарда различными способами. Но на севере у него совсем не было влияния, поэтому он соблазнял верных вассалов Эддарда. Руси оказался благоразумен, хотя сейчас и не скажешь. Его постоянные оговорки про короля. Возвращаясь к мизинцу, он выбрал выжидательную тактику, ведь все сейчас очень шатко. Станнис не может дать отпор самозванцу, так как его войска большей частью сконцентрированы в западных землях, но уже сейчас движутся к королевским землям. Он не успеет в королевскую гавань, самозванец окажется там раньше. Совершенно непонятно, что будет дальше, но ясно одно, могучая армия наемников и освобожденных рабов Диенерис Бури Рожденной все еще висит грозовой тучей над Вестеросом. Неизвестно, когда она пересечет узкое море. Может, она выжидает, ждет, пока самозванец и король Станнис Баратион порвут друг друга на части? Сложно утверждать, так как сведения из Эссоса доходят либо с опозданием, либо не доходят вообще. Мой лорд, новое послание от короля, уведомил пришедший в кабинет мистер Лювин. Распечатайте, попросил Эддард. Лювин сорвал с послания королевскую печать. Эддард взял письмо в руки и вчитался. Ожидаемо. Король направляется на север, уведомите лорда Уизли, что я выйду, как король будет на подходе. Ров Килин, 301 год, 1 месяц, 30 день. Вот она, моя гордость, моя башня черной кости. Рон был безумно счастлив, так как только что официально закончил строительство крепости Рвакилин. На вершине крепости возвышался монолитный базальтовый шпиль, который водрузить туда было той еще задачкой. На вершине шпиля был обсидиановый шар, обычный шар 15 футов в диаметре, который Рон вырезал телекинезом. Черный шар выглядел таинственно, никто не знал его назначения. Крестьяне придавали ему какие-то колдовские свойства, что-то вроде источника силы колдуна-дракона, или колдовского оружия, способного уничтожать армии черными вспышками. На самом деле, это был просто шар, никаких свойств, вообще, помимо антимагических свойств обсидиана. Но его свойства не распространяются дальше самого материала, поэтому крестьянские байки беспочвены. Иногда обсидиановый шар, это просто обсидиановый шар. Можно было бы изготовить его из базальта, но из эссоса прибыла партия обсидиана и оказалась подходящая глыба, которую Рон решил использовать таким вот образом. А почему бы и нет, раз можно. Пусть и пришлось поднимать шар с помощью деревянных держателей, но это же ерунда. По сравнению с итоговым результатом, из обсидиана Рон потихоньку изготавливает оружие. Плавит в специально для этого разработанной печи, где минерал греет тигель, а не непосредственно магическое пламя. Продуктивность низкая, но зато арсенал потихоньку пополняется композитными мечами. Это очень сложное изделие, во всяком случае для Рона. Идею он подсмотрел у ацтекского Макуахуитля, только вместо дерева использует сталь. Выплавленные из обсидиана лезвия вставляются в стальную основу, а сталь потом спекается и прессуется. В итоге получается такой своеобразный меч-пила, которым нельзя колоть, но можно нанести жестокую рубленную рану, которая заживет не скоро, если вообще заживет. Наглядная экономия дефицитного обсидиана. Помимо таких экзотических мечей, Рон производит обсидиановые наконечники копий, стрел, обсидиановые топоры, а с недавних пор даже боевые косы. В общем, все, что может эффективно убивать вихтов и белых ходоков. Со дня на день ожидалось прибытие короля. Станнис Баратион никогда не отличался излишней помпезностью, поэтому Рон подготовил не самую дешевую, но в то же время и не самую роскошную встречу. Все как полагается, но без лишних атрибутов. На юге происходит непонятная война, где не особо воюют, но тем не менее Станнис теряет земли. Эйгон VI Таргариен, который вроде как не настоящий, получает все больше и больше поддержки среди населения, то есть среди лордов. На мнение крестьян здесь принято плевать с высокой башни. К слову, со своими крестьянами Рон организовал некий аналог сельского совета, где назначается выбираемый глава, который может быть подвергнут процедуре импичмента, в случае чего. Сельский совет решает различные задачи по обеспечению Рвакилин продуктами питания. Рон еще в самом начале своего лордства сдал им в лизинг стальные инструменты, что уже дало свои результаты. Стоимость инструментария они закрывают урожаями, не платя ни единого оленя, что устраивает обе стороны. Судебную власть Рон им отдавать не собирался, но дружина сельского совета, это специально назначенные вооруженные крестьяне, имеет право задержать преступника и закрыть его до отправки в крепость. Рон любит говорить всем, что у лордов замки как замки, а у него крепость. Эддард Старк даже присылал восхищенные письма, хваля Рона, дескать, крепость превосходна. 200 местных отбросов, которых смог выкупить Джон Сноу, Рон до сих пор тренировал, правда уже сотня из них была пригодна для прямого употребления в гарнизонной службе. Главная мысль, которую он вбил им в головы: вы не стали крутыми гвардейцами на службе у колдуна-дракона, вы остались все теми же сельскими обалдуями, которые случайно получили в руки оружие. Инцидентов с местным населением не было, службу они несут бодро и стойко, правда теперь их 199, хотя было 220. 21 человек казнили в специально отведенном месте, обычно за нарушение правил караульной службы. Платят им хорошо, уходить им некуда, так как везде найдут, а служба не такая уж и напряженная, если соблюдать правила. С севера от крепости, на достаточном удалении, Рон организовал строительство города Лондон, который сейчас напоминает паршивенький заштатный французский поселок. Крепкие каменные дома, серия питейных заведений, бордель, несколько десятков торговых лавок и стоянка для караванов, вот и весь город. Сейчас все такие. Живут там семьи обслуги крепости и совершенно левые люди из Бараутона и Белой Гавани, так как Рон в один момент понял, что внутри стало слишком людно. Приблудных Рон не гнал, хотя наказал страже подмечать всех, кто крутится вокруг казармы и арсенала. Из крестьян Рон отправил на плаху уже 8 преступников. Изнасилование, кражи, ограбления, убийства, стандартный набор преступлений, ничего нового. Люди везде одинаковые. К прибытию короля Рон распорядился прибраться в крепости и поддерживать надлежащий порядок. Еще он распорядился вывести на природу 600 новобранцев, которые теперь живут в полевом лагере в 3 милях от крепости. Крепостные 5-этажные казармы рассчитаны на 2000 солдат, но Рон пока не собирался увеличивать численность личной армии до полного штатного расписания. Всему свое время. Над новобранцами сейчас измываются самые толковые из предыдущих 200, но Рон ежедневно посещал лагерь и терроризировал молодняк лично. А в свете освободившегося времени, новобранцам оставалось только посочувствовать. Но освободившееся время в графике сохранится ненадолго, так как нужно наращивать темпы производства инструментария и оружия. Мечи с его клеймом уже массово уходят на юг, а инструментарий распробовали даже в Дорне. Рону это производство почти ничего не стоит, зато денег приносит. Минусом было то, что все это мощное производство было целиком завязано на него, поэтому он предпринял серию решительных шагов, нацеленных на устранение этой зависимости. У соленого копья, местной реки, был поставлен форпост, в котором, как и планировал Рон, установили богорощу из привезенных лесных чердрив. Дети леса вырезали на самом крупном дереве лик, присоединив богорощу тем самым к общей сети. Магия просочилась и в эту область, пусть Рон и не мог себе там позволить слишком уж много. Тем не менее, стены форпоста были возведены высотой в 100 футов, изготовлены из тех же кирпичей первых людей, а значит взять его с наскока не удастся. Как мыслил Рон, если ты не можешь оградить что-то ценное стенами, будь готов, что скоро это перестанет быть твоим. Рон слышал о местных викингах, которые якобы железные люди, проживающие на железных островах. Они набегают на прибрежные земли, грабя и убивая. Их острова славятся залежами железных, медных и оловянных руд, а также железноделательной кустарщиной. Серьезного промышленного конкурента они не потерпят, поэтому будут стараться прекратить рановское производство, как только предоставится случай. Сейчас их новый законно избранный президент один, Эурон Грейджой, прибывший из долгих гастролей по Узкому морю, сидит на заднице ровно, ввиду наличия могучего королевского флота, который может пустить его жалкий флот обломками по волнам, в случае неправильных движений и действий. Стоит флоту уйти, как непременно начнутся осторожные набеги, которые с каждым разом будут все ожесточеннее и наглее. У Рона для этого есть 800 солдат, которые будут выполнять контртеррористические операции по всему побережью. Для этого он уже закупил 300 нормальных лошадей и собирался купить еще. Также, в каждой подчиненной деревне возвели высокие деревянные вышки с сигнальными кострами. В случае налета костер поджигается и туда должна выехать группа быстрого реагирования, чтобы покарать и не допустить. В общем, против будущих налетов Рон меры принял, а вот что делать с соседними лордами, он не знал. Нет-нет, но задирают его крестьян проезжие благородства, кого-то убивают за оскорбления, кого-то плетьми охаживают, провоцируют в общем. Рон-то отписывал логичные вопросы Дастином, Стаутом и Мандерли, но те высокомерно не отвечали. Тогда Рон прислал им по одному письму предупреждению, где уведомил, что следующих едущих по делам, которые попытаются докопаться до кого-нибудь из его крестьян, он казнит. И ничего они с этим поделать не смогут, а если попытаются, то Рон сожжет их родовые гнезда. Может, слегка жестковато, но странные эпизоды классового недопонимания сократились с 10 в неделю до 0. В другой ситуации это было бы воспринято как объявление войны. Старк так и спросил, не собирается ли Рон начинать убивать его вассалов, которые, оказывается, уже доложили об угрозах своему непосредственному сюзерену. Рон отписался ему, что это лишь деловая переписка, и убийства начнутся только тогда, когда они станут лезть в его дела и дела его верноподданных. Любви благородий к Рону это не добавило, хотя крестьяне решили, что такой акт теплой опеки нельзя оставлять без внимания и самостоятельно принесли ему подарок, в виде 100 золотых драконов. Нет, Рон знал, что без налогов крестьяне стремительно жиреют, но не ожидал, что настолько быстро. Как показали ненавязчивые опросы населения, проведенные Квайном, Рона в целом любили, пусть и опасались его колдовских дел. Правда, было у крестьян опасение, что Рона прикончит, а затем срежут им всем жирок. Так Рон и жил все эти месяцы, ожидая рождения ребенка, приезда короля и сюзерена, а также работая на собственное благо, производя инструменты и оружие, налаживая производство стали из болотной руды атридов, доставляемой через соленое копье, и почивая на лаврах. Безопасное место он создал собственноручно, есть любимая женщина, народ его любит, деньги сами проезжают через его крепость, частично оседая в городе Лондон, есть любимая работа, есть свободное время. О чем еще мечтать? На будущее запланирован порт на восточном побережье, чтобы наладить торговлю с Эссосом, минуя Белую гавань. Мандерли будут недовольны, но Рону как-то плевать с собственной башни черной кости, с самого обсидианового шара. На самом деле, внутри башни 500 больших комнат, 40 этажей, каждый этаж по 4 ярда, с учетом шпиля, выходит башня высотой в 180 ярдов.